Глава вторая. Акар. В храм он пришел в отчаянии. Как-то не ладилось ничего. И что хуже, ничего не радовало. Казалось, что деньги и время он просто выбрасывает в бездонную пропасть, а вовсе не вкладывает в сильно затянувшееся расследование. Впрочем, возможно, так и есть. Дорогие, бессмысленные, безрезультатные попытки что-то разузнать. Впрочем, деньги-то у него как раз скоро будут. И совершенно тупая и уродливая жена в придачу. Может, зря он вообще все это затеял. Может, и нет в этом всем ничего странного. И он впустую тратит время, силы и деньги. А это просто череда дурацких случайностей. Или вообще воля богов, против которой он, Акар, зачем-то вздумал идти. Колдун был уже готов отказаться от всего. Совершенно без всякой надежды, но все же с неизменным почтением капнул крови на алтарь и прикрыл глаза. Минуту постоять, тщетно вслушиваясь в себя, как это происходит уже много лет, и, так и не получив ответа, уйти. И плюнуть на все. И жить, наконец, в свое удовольствие, забыв про данный сгоряча обед. Но темный неожиданно ответил. Впервые за очень долгое время. Вот жаль только, что ответил совершенно непонятно. В огне потеряешь себя и вновь обретешь, и пламя даст тебе силу. Акар непроизвольно вздрогнул. На костер ему, как и всякому здравомыслящему колдуну, совершенно не хотелось. Но спорить и переспрашивать как-то не с руки. Да и ноющая пустота в груди, требовавшая бросить все и просто лежать пластом, ожидая, что все как-то само наладится, или наоборот сколлапсирует, куда-то подевалась. Ее он почти проглядел. Ну, точнее, заметил краем глаза, подивившись, что нужно в ночной час в храме этой одетой в мужской костюм девице, но не признал. А потом вдруг как молния ударила. Это же его нареченная. Вот дает девка. Неужто с кем другим сговорилась обвенчаться? Акар почувствовал, как долг, который он себе уже простил, замаячил снова. А дополнительные 100 000, наоборот, подернулись дымкой и стали исчезать. «Ну нет», — подумал он и решительно направился к ней. «Нет, вы только посмотрите, куда девался этот тупой овечий взгляд? Словно невеста его оборотень. Днем глядит овцой, а ночью волчицей. И надо признать, волчицы ей куда лучше, хоть на человека похожа. А в этом мужском наряде, бесстыдно облегающем тело, как ни парадоксально, даже на женщину смахивает. И куда больше, чем в том унизанном рюшечками и бантиками платье. Вот только обожание из взгляда куда-то подевалось. И несмотря на то, что еще днем чувствовал себя этим самым обожанием униженным, теперь он почувствовал себя почти обворованным. Что ни говори, но преданно смотрящая в рот жена куда удобнее, чем эта упирающаяся дикарка. «Ух, слониха! И ведь специально наступила! Он как скалится и глазами сверкает. Вот показала бы она свое истинное лицо днем. Просил бы не 100 000, а в 2 раза больше. Хотя определенный шарм в ней вот такой все же есть на любителя. К коим Акар совершенно не относится. «Обвенчайте нас! Прямо сейчас!» — приказал он настоятелю и по глазам понял, что сейчас тот откажет. Просто чтобы продемонстрировать свою власть. Ну и потому, что глубоко в душе ненавидит и боится колдунов. Даром, что служитель 5. А колдуны, это всем известно, дети темного. Ненавидит, боится и люто завидует. Ведь, положив всю свою жизнь на служение богам, только и может, что проводить обряды. А любой мальчишка, отмеченный благодатью темного, даже без обучения, даже ни разу не посетив храм, способен творить чудеса. И тут словно сам темный встал рядом. А Кару показалось, что он даже какое-то дуновение у плеча ощутил. И все переменилось. «Хорошо, пойдемте», — сказал настоятель. А его Акара-невеста запаниковала, хоть и не сразу. Сначала она еще пыталась что-то сказать. А потом задышала часто-часто, как выброшенная на берег рыба. И таким животным страхом от нее повеяло, что не склонный к утешению истеричных барышень колдун все-таки сказал: «Не бойся». Разумеется, не помогло. Темный не только помог, но и славно подшутил. Акар даже мысленно поаплодировал тому и поклон отвесил. Хотя, положа руку на сердце, хотелось выругаться. Но кто же ругается в ответ на особую божественную милость? К тому моменту, как очнулась его жена, он уже почти успокоился. И теперь даже с каким-то злорадством не делает ему чести, но из песни слов не выкинешь. Предвкушал ее реакцию. Напрасно. Илика восприняла венец с потрясающим равнодушием. Как и то, что очнулась в доме мужа. Впрочем, как позже выяснилось, причина была в ее невежестве. Она просто не понимала, насколько все теперь у них завязано друг на друга. «Я заведу любовника», — сказала она. И Акар еле сдержался, чтобы не расхохотаться. «Любовника! С таким венцом! Ага!» Впрочем, на здоровье. Это он ей при любом раскладе готов уступить. И предупреждать о невозможности вовсе не планирует. А вот клинки в женские руки — никогда. Клинки. Единственное, чем он может гордиться хоть немного. Акар всем говорил, что они достались ему от отца. Но правды в этом не было ни на грош. Отца своего он не знал. Оружие же снял с трупа врага. Даже, пожалуй, врага с большой буквы. Ибо победа обошлась ему так дорого, что до сих пор сводила скулы и хотелось убить гада еще раз. И не один раз, стоило только вспомнить. И уже даже только поэтому клинки он не отдаст. Никогда и никому. И уж точно этой странной и нежеланной женщине. По какой-то насмешке богов, пожизненной жене, с которой теперь ни развестись, ни разъехаться, и которой не изменить. «Как расцветет, отправимся к твоему отцу за деньгами», — сказал он ей. И больше ничего говорить не собирался, но вдруг заметил, как она стискивает руки. Илика тут же их расцепила под его взглядом. Но стало только хуже. Белые, стремительно краснеющие следы от ее пальцев, как укор ему. И глаза, в которых вызов, еле-еле прикрывает подступающую истерику. Ему вдруг стало стыдно. Но в конце концов она просто девчонка. Богатая, избалованная и глупая. Ничего о настоящей жизни не знающая. И он, в полтора раза ее старше, хочется верить, что в разы мудрее. Ну, про красивее и изящнее просто умолчим. В общем, не к лицу ему вымещать свою досаду на этой убогой. Акар поморщился и, сам себя не узнавая, произнес: «Если тебе нужен праздник, пусть будет праздник. Я не против». Начала эта рыжая бестия. Он поклясться был готов, что его посылают. Уж очень однозначно была интонация. Даже обрадоваться успел. Нет, и слава пятерым. Но... «Да, пожалуй», — сказала Иллика, и он скривился. Всего секунда душевной слабости и излишней мягкости, и вот тебе совершенно бессмысленные дела на несколько дней. Скверно. Но теперь уже ничего не поделаешь. Праздники Акар не любил. даже почти ненавидел, потому что на праздниках всегда собиралась толпа. А как известно, даже самые адекватные и вменяемые люди, собираясь в толпу, превращаются в идиотов. В глупо хихикающих, сплетничающих идиотов. Это если говорить о праздниках. И это, конечно, куда лучше, чем озверевшие идиоты с факелами и вилами. Было в его непростой жизни и такое. Но все равно противно. Аж передергивает. А уж праздник, где ты центральный экспонат. И где была его голова, когда он ей это предложил? А она хоть и дура, но каким-то женским коварством поняла, что от праздников его воротит. И теперь вот отыгрывается вовсю. Он уже устал слушать, сколько у них будет перемен костюмов, перемен блюд и еще каких-то там перемен. А Берней слушает и от удовольствия щурится. И только когда Илика отвлеклась ненадолго, шепчась с сестрой, наклонился к новоиспеченному зятю и бросил. «Еще 100 000 за внука в течение года!» Акар тут же ощутил себя окончательно униженным и оплеванным. Хотя тесть наверняка добивался не такого эффекта. Может, даже приободрить хотел. Но это был теперь больной вопрос. Воздерживаться всю жизнь колдун, естественно, не собирался. Но и представить интим со своей женой пока не удавалось. Впрочем, с голодухи наверняка и такая сойдет. А ведь насколько сестра у нее аппетитнее! Он вздохнул. И тотчас же невольно вздрогнул, когда слух выхватил произнесенное его женой сказание о Балларе. Ну, конечно, какой еще спектакль для демонстрации на их свадьбе могла выбрать его душка-жена, как не тот, где сжигают колдуна? Ну, ничего, будет и его очередь веселиться. И скоро, уже очень-очень скоро. Надо только как-то пережить эту вакханалию, в которую по собственной глупости вляпался. Больше никаких уступок этой змеюке. Да ей не то, чтоб палец в рот не клади. К ней вообще приближаться опасно. Единственное, в чем он был с этой рыжей согласен, истинные венцы надо скрыть. Купить какие-нибудь ювелирные штуковины и носить, хоть и ненавидит он, Акар, всякие побрякушки. Но выставлять на показ свои уязвимые места куда хуже. А ведь еще надо как-то сказать Велене, что все кончено. Вдруг подумал Акар. И ощутил какую-то давящую тоску. Впрочем, быстро сметенную раздражением. На нее. На эту его, с позволения сказать, жену. Не окажись она там в храме, ничего бы и не было. Темный не властвует днем. А никто из других богов не стал бы касаться колдуна своей милостью. Велена. Роман их только начался. И колдун на многое еще рассчитывал. Ну, на пару-тройку месяцев жаркой телесной любви так точно. Потом ему, вероятно, как обычно, наскучило бы. Так всегда бывало. Стоило изучить тело и повадки любовницы, опробовать позы, на какие хватает фантазии. И все. Скучно. А еще и мозг начинает выносить. Почему-то влюблялись они в него, как кошки, все. Причем тем сильнее, чем больше он к ним остывал. И ведь, казалось бы, умные все женщины прекрасно понимают, что связались с колдуном, которому способности любить просто-напросто самими богами не отмерено. А все одно, каждая надеется, что именно с ней, именно в нее. Да, любовь колдунам не полагалась. Что самого Акара, кстати, ничуть не удручало. Он достаточно уже повидал влюбленных идиоток и идиотов, чтобы понимать, что от этого чувства одни неприятности. И выглядит влюбленный почти всегда жалко и нелепо. В крайнем случае смешно. Воистину, темный дважды одарил своих детей, дав магию и лишив любви. По легенде, правда, темный сделал это не специально. Он просто не поладил с девой. Говорят, то ли он ей нахамил и отказал, то ли наоборот, грязно домогался. А может, деву не устроило то, что он никогда не давал магию женщинам. Но так или иначе, любви колдунам не доставалось. Зато другие божественные дары за милую душу. Вообще, каждому человеку полагались от богов дары и судьба. Дары, правда, далеко не от всех пятерых. Судьбой наделяла безымянная, и она не пропускала никого. Остальные же четверо – воин, мудрец, дева и темный – могли одарить храбростью, мудростью, любовью и магией соответственно. Но одаривал обычно кто-то один, максимум два. Акару, конечно, хотелось бы верить, что лично ему присущи вдобавок к магии и мудрость, и храбрость. Но иногда казалось, что вообще и с тем, и с другим не заладилось. Уж самому себе можно в этом признаться, и даже нужно. Нет ничего хуже, чем врать самому себе. Интересно, а что же пятеро его женушки отмерили? Храбрость и любовь? Мудростью-то тут явно и не пахнет. А вот безрассудство хоть отбавляй. В том, что любовью его жена одарена, Акар тоже ничуть не сомневался. В его картине мира это был недостаток, почти синоним глупости и недалекости. Стоит ли сомневаться, что уж этого добра в его спутнице жизни даже сверх всякой меры? К Велене он отправился сразу после завтрака у тестя. Напоследок не удержавшись и пообещав молодой супруге вернуться ближе к ночи. Удивительно, но то, что ее при этом передернуло, его как-то даже оскорбило. Нет, на самом деле ничего такого он не имел в виду. И принуждать женщину к близости – это преступление не только против девы, но и против собственной совести и человеческого достоинства, что для колдуна было куда важнее. Хотел просто поддеть и уязвить эту рыжую девчонку, но вот вышло как-то себе же хуже. Да так, что успокоиться он не мог до самого дома Велены. Даже ловил себя несколько раз на воображаемых диалогах с новообретенной женой, где он ей в красках расписывал, насколько она ему не сдалась. Вот глупость-то. Да он с юности такой ерундой не маялся. Велена также подлила масло в огонь. Не так, совсем не так привык он расставаться с женщинами. Не то чтобы ему доставляли удовольствие женские слезы, а отнюдь. Но могла бы хоть более печальный вид сделать. Акар утешил себя тем, что она просто не успела понять, какого замечательного мужчину теряет. И уже не поймет. Эх, шуточки у темного, конечно, темные. Тут и не поймешь, правда ли это милость, или наоборот, прогневил чем-то божество. Колдун бы даже склонился к последнему, если бы не ответ, полученный в храме. Хотя теперь уже стало казаться, а не придумал ли он Акар его сам? Потому что очень хотелось. Остаток дня он провел в сборах. Нет, не паковал чемоданы. Слишком рано. Да и вещей-то почти нет. Но занимался подготовкой документов. Надо ведь не только на себя, но и на жену сделать. Ибо оставить ее, как он собирался изначально, не выйдет. Вопрос только в том, объяснять это ей или подождать, пока сама уразумеет. Пожалуй, надо подождать. Пусть убедится сама и прибежит к нему за разъяснениями. Не придется тратить время, уговаривая выслушать и доказывая свою правоту. Хотя и жалко девчонку. Немного. Совсем немного. Но... Тут он усмехнулся. Чтобы в браке жилось комфортно, жену надо правильно воспитывать.